Европейская история прямо-таки пестрит примерами, когда новые налоги как раз и вызывали ожесточенное сопротивление. По свидетельству королевских юристов в Бордо, когда там вспыхнули волнения в 1651 году, причиной было неприятие жителями новшеств, то есть новых налогов. В Перегоре в 1637 году бунтовщики прямо заявили: нововведенные подати необычные, невыносимые, незаконные, чрезмерные, неизвестные нашим отцам. Когда губернатор Британии в 1675 году огласил королевский указ о новых налогах, бунтовщики заявили прямо: мы не против налогов, которые платим 16 лет, но мы оспариваем введение новых налогов. А для того, чтобы показать, насколько схожим было мышление простого народа в разных концах Европы, приведу показательный пример. Страница 276. Известно, что когда в Российской империи в 30-х годах XIX века прокатилась эпидемия чумы, крестьяне повсюду убивали докторов, вообще всех, кто походил на медиков, объясняя это тем, что доктора разносят чуму, и их надобно извести. Порой эти печальные события вспоминали, чтобы доказать извечную дикость и отсталость русского народа. Хотите знать, что произошло во Франции в те же примерно годы? Эпидемия чумы в южных районах, и французские крестьяне повсюду убивают тех, кто похож не только на докторов, но и на парижан. Оказывается, среди тамошних пейзан распространилось убеждение, что парижане умышленно распространяют чуму, дабы извести крестьян и захватить их земли. Как вам сходство менталитета? Налоги вызывали ненависть с тех самых пор, как были придуманы. У Дюма в каком-то из романов есть великолепные строки. Народ не любил его. Во-первых, он был министром финансов, а министров финансов всегда не любят. И потому нет ничего удивительного в том, что после смерти Александра Невского вполне может оказаться как раз и последовавшей в результате отравления. Все его вассалы-князья, все подвластные ему земли, дружно поднялись бунтовать против введенных совсем недавно новых налогов. Князья, как в том недвусмысленно пишут летописцы, устроили заговор и организовали повсеместное убийство баскаков. Орда потому так благодушно к этому отнеслась, что никакой орды не существовало. В противном случае карательные отряды непременно разделались бы с ослушниками. Любая власть пуще всего стервенеет как раз от покушения на ее карман, то бишь неуплату налогов. Способна спокойно переносить печатные пасквили, вопли оппозиции, газетную критику, но попробуйте ударить власть по карману, будь то карман татарского хана или президента суверенной державы. Существуя монгольское иго в реальности, ордынские ханы просто обязаны были послать войска и покарать виновников убийства баскаков. Однако в нашем варианте событий обстояло иначе. Просто-напросто наследники Александра Невского Батыя предпочли спустить дело на тормозах, поскольку сила, такое впечатление, была не на их стороне. Страница 277. Не зря летописи сообщают, что после истребления баскаков налоги для Орды отныне собирали сами князья. Возможно, мы наблюдаем чертовски знакомое явление, которое в наши дни называется «борьба федеральной власти с местной за налоговую политику». Проще говоря, федеральный центр в лице Александра Батыя предпочитал собирать подати самолично и все их оставлять себе, а удельные князья, аки нынешние губернаторы, желали отстегнуть себе жирный процент и воспользовались смертью Невского, чтобы побороться за свой вариант. Ну, а то, что об оскаках летописцы отзываются с применением самых ругательных эпитетов, удивлять не должно ни капельки. Покажите мне такую страну и назовите такую эпоху, когда сборщиков податей не сравнивали с саранчой и прочими казнями египетскими. И еще. На протяжении всего монголо-татарского владычества русская церковь сохраняла какую-то странную индифферентность к захватчикам. Еще в начале XX века Голубинский, профессор Московской духовной академии, чуточку растерянно писал: